Глава 17. Урок, полученный Дафной, пошел на пользу команде. Ребята и так слушались беспрекословно, признавая опыт и умение выживать. Но именно в лесу мы стали действовать как слаженный механизм. Скрытность, скорость и умение бесшумно передвигаться помогли избежать многих проблем. Ареал обитания хорбов растянулся теперь до границы второго уровня и подобрался вплотную к старому тракту. Одной стычки с пауками в окрестностях Атарона нам хватило за глаза, так что я сразу обратила внимание на неуловимые изменения местности и стихший гомон лесных обитателей. Мы отступили на безопасное расстояние, после чего сошли с тракта и углубились в лес. Мелких тварей, когда такие попадались и отваживались напасть, сразу отправляли в потайные карманы. Да чего ж удобная штука, когда не беспокоишься, хватит ли места для очередного трофея. Вместительная сумка и раньше выручала, позволяя без хлопот таскать с собой необходимые вещи. А теперь еще спасала жизнь. Ведь проще потом в спокойной обстановке разобраться с живностью, чем тратить время на разделку туш. Ведь на запах крови твари сбегались еще охотнее. К узкому проходу между скалами мы подошли ближе к вечеру. Обустроили лагерь, защитив периметр панцирями мокриц и плувунов. Поверх натянули плащ из хитина скорга. Сравнивая размеры скоргов, с которыми схлестнулись в подземельях, я понимала, как сильно мне повезло справиться с тем монстром в пещере у водопада. Сколько веков он жил там, охотился и накапливал силу одному Рааду, известно. Я бы никогда не победила хищную тварь в бою. Даже раненый скорг был смертельно опасен. Готовить еду я запретила. Воды хватало вдоволь, не пропадем. Не додумались, пока находились в башне, нажарить мясо впрок. Поголодаем сутки, ничего страшного не случится. Нам еще ночевать здесь предстояло, а на запах пищи могли нагрянуть незваные гости. Вынужденное безделье выматывало, но я нашла всем занятие до темноты. Растительность у подножия гор бушевала буйными порослями. Проверив территорию на наличие твари, организовала сбор полезных трав для будущих зелий. Сама тоже облазила ближайшие берёзисы в поисках древесных лягушек, личинок и птичьих гнезд. Ночь прошла тревожно под завывание монстров и звуки охоты. Я привыкла к подобным концертам, а вот зельгам пришлось несладко. Дафна вздрагивала от малейшего шороха. Эрмит шумно сопел, но помалкивал. Нел пригрелась у него под боком и сладко спала. Пожалуй, только она и наслаждалась ночевкой под открытым небом. В походе члены команды часто ложились в повалку и прижимались друг к другу, чтобы не замерзнуть или сэкономить место под плащом. В пещерах подобной необходимости не возникало. Достаточно найти укромный угол, и тот надежно прикрывал тылы. Но в лесу лагерь разбивался иначе. Твари частенько нападали на зазевавшихся путников. Обрушивались на головы, подкрадывались сбоку или неслись напролом. Калем занял место рядом со мной, невозмутимо оттеснив Немерниса. С другого края пристроилась Нилринья. Парень лежал полубоком, позволяя мне разместиться на груди. Пожалуй, впервые за долгое время мы оказались так близко друг к другу, что невозможно было расслабиться. Я чувствовала тепло его тела и слышала, как заполошно билось сердце. При том, что грудная клетка вздымалась и опускалась равномерно, имитируя сон. Что он думал? Что чувствовал? О чем мечтал? Среди друзей Калем постепенно оттаивал. Он участвовал в спорах и обсуждениях, являл собой образец хладнокровия и невозмутимости, сохранял холодную голову и всегда находился рядом. Но тот ли это парень, которого я помнила? Я опасалась лезть в душу. Не хотела обидеть или лишний раз напоминать, через какой ад он прошел. В присутствии Калема чувствовала себя спокойно. Я знала, что могу на него положиться, и он никогда не подведет. Любила его как брата и друга, а грань, ведущую к чему-то большему, мы так и не успели перейти. Да и ни к чему теперь, наверное. Задремать удалось лишь под утро. Провалилась в сон на пару часов и проснулась от приятной тяжести на животе и тихого сопения над ухом. Видно, кое-кому тоже не чужды человеческие слабости. Калем спал, прижимаясь к моей спине и бережно обнимая рукой. Носом зарылся в мои волосы, которые, похоже, ничуть не мешали дышать. Каменная твердость, упирающаяся в бедро, опровергла обвинение Вериона в несостоятельности телохранителя как мужчины. Что ж, отличная новость. Хотя не планировала ее узнать таким способом. Сам по себе пикантный момент радовал в том плане, что здоровье Калима приходило в норму, а тело излечивалось от ран. В остальном я испытывала неловкость и раздумывала, как бы незаметно выскользнуть из объятий. Стоило мне пошевелиться, как Калим тоже встрепенулся. Ему потребовалось пару секунд, чтобы оценить ситуацию. Осторожно отстраниться и убрать руку. Сразу стало так холодно, что я невольно поёжилась. Парень тут же накинул сверху еще одно походное одеяло и намеревался подоткнуть его с краев, чтобы не мерзло. Но я перехватила руку и повернулась на спину, оказавшись с Калимом лицом к лицу. «Доброе утро. Не нужно. Нам пора вставать». Серые глаза смотрели с затаённым ожиданием осуждения или, может, брезгливости. Но я ничего подобного не испытывала. Поэтому тепло улыбнулась, погладила парня по щеке, скрытой под маской. «Ты как? Удалось хоть немного поспать?» Поскольку отслеживать реакцию по мимике было невозможно, приходилось наблюдать за выражением глаз. Короткий взмах ресницы и мимолетный взгляд в сторону моей ладони. Затем недоверчивые и робкие на меня. Судорожный вздох и еле заметное покачивание головой. «Немного», — попыталась угадать и не ошиблась. «Я тоже только под утро заснула. Кое-кто чересчур громко сопел». Легонько толкнула в бок Нилринью, уткнувшуюся в подмышку Эрмиту. Эльфирка еще и ножку на зельг закинула и рукой приобняла. «А я вообще глаз не сомкнула», — раздалось из-за спины Калима ворчание Дафны. «Эти твари так громко выли, что, казалось, они уже подобрались ко мне и вот-вот сожрут». «Тогда нечего было лежанку занимать», — возмутился Немернис. «Шла бы в дозор и дала остальным выспаться». «Да ты же и так гдрых без задних ног. Все свободное место занял. Еще и слюнку пустил. Фу». «Шш», — осадила Зельгу, чей грубоватый голос чересчур звонко разносился по округе в предрассветной тишине. «На сборы 2 минуты. Сворачиваем лагерь и немедленно выступаем. Надо пройти через теснину до того момента, как солнце появится из-за горизонта. Приказ нарушить никто не посмел». Уже через 3 минуты мы выдвинулись в путь, не забывая посматривать по сторонам и на небо. Узкий проход между скал пересекли беспрепятственно. Только на выходе притаилась парочка загулявших до рассвета улкаров. Но тут уже сами виноваты. Нам их шкуры, клыки и щитки в хозяйстве пригодятся. 2-й уровень, почти дом родной. С особенной радостью мы атаковали гифосов, ведь их появление означало сытный завтрак, обед и ужин. Эргалы после Гадара и Скоргов казались лучшими друзьями. Хотя нет, на друзей не кидаются с мечами наперевес и не разделывают их на трофеи. Но все же приятно вернуться в знакомые края, где знаешь каждое деревце, пригорок или кочку. В чем-то я понимала Глирхов. Нет радости в том, чтобы сражаться с заведомо слабым противником. А для нас после стычек с монстрами подземелья эргалы стали легкой добычей. Чуть больше усилий потребовали герконы, на удивление массово расплодившиеся в этих местах. У твари больно шкура полезная, поэтому соблазнилась на такую добычу. Костюм из герконов шить хлопотно, замучаешься разделять кожу на чешуйки, а вот плащом, позволяющим визуально сливаться с местностью, я с удовольствием обзаведусь. Однако самым волнительным стал момент, когда мы достигли памятного ущелья. Дом взамен сгоревшего мы построили добротный. Но за время моего отсутствия он прирос сарайчиками, пристройками для живности и огородом шалсей для целебных трав. Скорее всего, вместе с наставником в доме жили ученики. Количество постиранных вещей, развешанных на заднем дворе, указывало, что в ущелье обитает много народа. И о безопасности живущие здесь люди позаботились. Выставили дозорных, которых пришлось обходить стороной. Наше неожиданное появление на единственной дороге, ведущей к ущелью, заметили сразу. Отдать должное, молодежь не растерялась, мигом вооружилась и ощетинилась мечами и стрелами. Да только я скрываться не собиралась. И смело шла к дому под прицелом арбалетов. Завидев на пороге Тебана, спешащего на подмогу ученикам и на ходу закрепляющего на поясе оружие, почувствовала, как глаза защипало от слез. Как же я соскучилась. Мужчина, хмурясь, пристально нас рассматривал. Моих спутников он не знал и Калима под маской не угадал, конечно. Однако, заметив меня, наставник моментально расслабился. Кинул перевязь с мечом на лавку и поспешил навстречу. Я тоже бросилась вперед, легко преодолевая последние метры, и повисла у Тебана на шее. «Моя Лаиса вернулась, радость-то какая!» С облегчением выдохнул охотник, заключая в объятия. «Думал, не скоро свидимся. Идем скорее, Шалсей только сегодня о тебе вспоминала. И спутников зови в дом. Добро пожаловать, молодые люди!» Кивнул ребятам. «Идемте, отдохнете с дороги. Айки сейчас же скажу, чтобы на стол накрывала. Или сначала в мыльню?» «Пойдем, обязательно пойдем», — заверила я, украдкой смахивая непрошенную слезу. «Только что же ты так холодно ученика приветствуешь?» — указала на Калима, замершего в сторонке. «Какого ученика?» «Этих эльфиров и зельгов впервые вижу. Разве что». Внимательно присмотрелся к фигуре в черном. «Да не может быть». «Сайрон, поганец, ты чего замер, как не родной? Сгинул на 2 года и думал, о тебе забыли. А ну иди сюда, пропажа ты наша бедовая. Дай хоть посмотрю на тебя. Ишь, какой здоровый вымахал». Тебан подался к парню, схватил за плечи, покрутил, оценивая силу и стать. На счастливое лицо наставника набежала хмурая тень, когда Калим уклонился, не позволяя снять маску. «Ну и ладно. Плевать, что ты там прячешь», — пробурчал он и крепко обнял ученика, похлопал рукой по спине. «Добро пожаловать домой, мальчик. Нам тебя не хватало. Ну что, идемте скорее. Чего на дороге стоять?» Привлек меня к себе и так, обнимая обоих, повел в дом. Ввалившись толпой во двор, мы столкнулись с Айкой и другими учениками школы. Они во все глаза таращились, обсуждали экипировку из шкур неизвестных тварей, оружие, да и всю нашу необычную компанию. «А где же твои четвероногие друзья? В лесу прячутся?» — шепотом поинтересовался Тебан Сур. «Нет, но скоро прибудут. Из Аторона путь не близкий, а теперь еще и опасный. Глирхи знают, что нельзя показываться на глаза незнакомым людям. Так что не переживай за учеников». «Ха, да я скорее за кошек переживаю. Затискают ведь и пощипают все иглы. Больно ушлые ученички пошли», — с наигранным сожалением пожаловался наставник. И тут же тепло улыбнулся. «Поговорим потом. Что-то не понравились мне новости, которые привез Санкас. Они с Науром в поместье Квалма отправились порядки наводить. А в лесу неспокойно стало. Пришлось ребятишек сюда перевести, да и самим перебраться. В ущелье твари пока не суются, хранитель крепко защиту держит. А вот с окраин Ромолоха и из деревень жители давно за городскую стену попрятались. Ох, что это я о себе, да о проблемах. Вы-то как? Какими судьбами? Если не ошибаюсь, учебный год в самом разгаре». «Учеба моя в академии, вероятно, закончилась», — тяжело вздохнув, констатировала я. «Но ты не переживай. Охотничьи костюмы я шить научилась. И кое-чему еще тоже. Тебе понравится. А где же Шалсей? Почему ее не видно?» «В комнате, ей не здоровится». «Что-то случилось?» Встревожилась не на шутку. Никогда такого не бывало, чтобы травница себя от хвори не вылечила. «Надеюсь, ничего серьезного. У меня с собой запасы печени. Я с удовольствием поделюсь. Мы быстро поставим ее на ноги». «Не переживай. Ничего необычного в ее состоянии. Возраст все-таки сказывается». Тебан загадочно улыбнулся. Я давно не видела наставника счастливым и улыбающимся. Видно, семейная жизнь пошла на пользу. Оставив ребят на попечение Айки и других девчонок, помогающих по хозяйству, устремилась вслед за мужчиной вглубь дома. Спальня у Тебана Сура и Шалсей была общей. Это сразу бросалось в глаза по наличию вещей, принадлежащих обоим. На двуспальной кровати в свободном домашнем платье сидела травница. На вид ей теперь не дашь больше 40. Во взгляде, устремленном на мужчину, едва мы вошли, светилась любовь. Меня она заметила мгновением позже. «Тэп, что же не предупредил, что Лаиса вернулась?» Женщина поднялась навстречу, но вдруг побледнела и со стоном присела обратно, зажимая рот. «Что же за напасть такая?» Пробормотала она, а учитель метнулся стрелой к тазику, стоящему возле кровати. И вовремя подставил его, пока Шалсей тошнила. «Тошнила?» «Погодите, это же не то, о чем я думаю?» Ахнула я, расплываясь в радостной улыбке. «Не знаю, что ты себе надумала, но мы с женой ждем ребенка», — с гордостью сообщил новость Тебансур. «Поздравляю! Это же так замечательно! Как же я рада за вас! Не верится даже!» — кинулась обнимать засмущавшуюся и все еще бледную травницу. «И когда только успели пожениться, наверное, уже и свадьбу отгуляли». «Мы не устраивали праздник», — поделился подробностями Тебан. Как только Шали сообщила о ребенке, я схватил ее в охапку и повез в ближайший храм. Так совпало, что у Ромалохи случился наплыв беженцев. Слухи ходили один тревожнее другого. Поэтому никаких торжеств мы не устраивали. Отметили дома с учениками и близкими друзьями. «Жаль, что пропустила такой важный день», — тяжело вздохнула. «Зато я подарок привезла под стать случаю. Для вас и малыша. Вот». Достала из тайника сияние гор и вручила Шалсей. «Лаиса!» У женщины глаза округлились. «Ты знаешь, что это? Понимаешь, сколько стоит такой накопитель? Это же целое состояние. Я не могу его принять. Лучше оставь себе». Вернула драгоценность, покачав головой. «Он тебе самой еще пригодится». «Мне известно, какую ценность представляют собой эти камни. В подземельях я раздобыла несколько штук. Будьте уверены, я не отдаю последние». «Раздобыла? Да как же!» — удивился наставник. «Зельги ревностно берегут секреты, связанные с сиянием гор». «Поверьте, с некоторых пор я знаю о добыче редких адамантов гораздо больше, чем все зельги вместе взятые. Мы с друзьями побывали на 4-м уровне подземелий и отыскали город древних. Расскажу как-нибудь потом. Так что бери, не сомневайся». Женщина стиснула в ладонях накопитель и вздохнула с придыханием, когда из него полилась магия. У Шалсея моментально щёчки порозовели и заметно улучшилось самочувствие. «Послушай, а ведь ваш малыш родится одаренным», — сообразила я, догадавшись посмотреть на женщину магическим зрением. В области живота наблюдалось яркое свечение ауры. «Может, поэтому ты плохо себя чувствовала? Наверняка собственных сил не доставало, потому что ребенок вытягивал последние крохи магии. Надеюсь, теперь энергии будет в достатке. Я еще наготовлю поддерживающих эликсиров, так что все будет хорошо». «Правда?» Тебан с облегчением выдохнул. «Это замечательно. Шали у меня молодец. И тебе, дочка, спасибо за помощь». Обнял меня, поцеловал в макушку и шепнул. «Зашался я перед тобой в неоплатном долгу». «Мы же семья. Какие тут могут быть счеты? Разве мы не должны заботиться и поддерживать друг друга? Если уж говорить о долге, то я не забыла, кто нашел меня в гиблом лесу. Выходил». Бросила благодарный взгляд на травницу. «И научил всему, что умею. Теперь моя очередь помогать. Не знаю, чем заслужил такую щедрую награду, но я не устаю благодарить Рааду, который послал мне вас обеих. И ты, Лаиса, и Шалсей. Мои самые близкие и дорогие сердцу люди. А скоро еще появится наш ребенок, и тогда я буду счастливейшим человеком в Мирельсинде». «Это все Лаиса», прижавшись к мужу, добавила травница. «Без нее не было бы нас». Я улыбнулась, ощущая тепло и любовь, поселившуюся в этом доме. Только радость отдавала терпкой горечью. Я ведь еще не сообщила дурные новости, грозящие уничтожить все, что им дорого. Решила отложить разговор и не расстраивать близких с порога. Пусть хотя бы еще несколько дней побудут в блаженном неведении. А там, кто знает, может, я найду способ устранить угрозу. Пожалуй, только ради того, чтобы родные люди и дальше жили в безопасном мире, стоило рискнуть жизнью и отправиться на встречу с темным королем. Но теперь я точно знала, на кого оставлю ребенка. Его будут любить не меньше, чем собственного малыша. и позаботиться, когда меня не будет рядом. С накопителем и восстанавливающим зельем Шалсей быстро пришла в норму. Вынужденное безделье и изнуряющая тошнота потрепали нервы беременной женщине, так что теперь она с удвоенной энергией взялась хлопотать по хозяйству. Помощников хватало для таскания тяжести или сложной работы. Шалсей только командовала и раздавала указания. Ребят устроила на посту и выдала постельное белье. Затем организовала учеников, чтобы набрали полные бочки воды для помывки. Указала, где накрыть столы, за которыми поместились бы все гости и домочадцы. Мясо гифосов, прихваченное с собой, как раз пригодилось для праздничного вечера. Освежеванные туши тут же взяли в оборот, чтобы приготовить и подать к столу. Пиршество затянулось до вечера. Как бы я ни хотела избежать тревожных новостей, но без них, к сожалению, не обошлось. Еще по дороге сюда я предупредила ребят, чтобы не рассказывали о вещах, не предназначенных для чужих ушей. Но там и без наших тайн хватало приключений. Один сплав на жуках-плавунах и испытания водопадом чего стоили, а противостояние с мерцинами и спасение выживших. О зельгах, кстати, состоялся отдельный разговор с Тебаном Суром в присутствии Эрмита и Дафны. Последняя хоть и не принадлежала клану Габронов, но местные заочные причислили всех зельгов к одной команде. Речь шла о том, чтобы позволить остаткам клана поселиться в ущелье. Места тут хватало, чтобы поставить еще пару домов. Тесниться никому не придется, зато у охотника появятся надежные помощники, которые помогут отбиться от тварей при необходимости. Женщины зельгов тоже способны держать в руках оружие. Но главное, среди них были одаренные. Амулеты зарядить, зачаровать стрелы, напитать силой зелья. Такая помощь дорогого стоила. Эрмита наше ущелье тем и привлекло, что располагалось оно в предгорьях перевала Ливерейс, ведущего к Северному королевству. У нас имелся собственный проход в пещеры и расположенные в скалах укрытия. Похожих пещер, если задаться целью, можно немало обнаружить среди каменистых склонов и холмов, поросших лесом. Другое дело, что опасно лезть в неизведанные места, поэтому никто из нас не интересовался темными провалами в скалах. А вот для зельгов горы и подземелья — родной дом. Им сложнее устроиться вдали от привычных мест обитания. В наших краях соклановцам непременно понравится, да и вместе противостоять опасностям легче. Средств на постройку жилья и закупку необходимых вещей у габронов хватало с избытком, так что чужаки не стали бы нахлебниками. Наоборот, вложили бы собственные средства в защиту ущелья, постройку укреплений и улучшение быта. Зная предысторию клана, Тебан Сур не отказал в помощи. К тому же формально эти земли принадлежали мне. Я бы решила вопрос в одностороннем порядке, не спрашивая разрешения. Но мне хотелось, чтобы в дальнейшем между людьми не возникало недопониманий. Ученикам, живущим в доме наставника, мы сказали, что люди из клана Эрмита остановились лагерем в паре дней пути отсюда, и что скоро они прибудут сюда. Утром мы с ребятами в сопровождении Тебана Сура якобы отправились за ними, прихватив пару подвод для перевозки скарба. Ушли мы к школе, в которой никто не жил. Учеников родители разобрали по домам, едва только участились нападения тварей. А тех, кому некуда идти, учитель перевез в ущелье. В школе Эрмит извлек из пространственного кармана спящих соклановцев. Пока они пробуждались после сна и приходили в себя под присмотром Эрмита и остальных ребят, мы с учителем отправились на охоту. Такое количество людей необходимо было чем-то кормить. А нам требовалось поговорить наедине.